И у меня было такое чувство, что я уезжала на другой край земли. «Подумай», — сказал он, — «и дай мне знать». Я подумал 2 секунды и дал Бобу Эллису знать. «Я согласен, приеду». Глава 7. Картинки жизни. «Вы знаете, Сан-Франциско — это тихоокеанский Париж», — говорит бизнесмен среднего возраста в очках и с портфелем, стоящий рядом со мной. Когда я рассматриваю виды Юнион-сквер, весной 1976 года, отработав пару лет с доктором Робертом Эллисом в Калифорнийском университете и госпитале Министерства по делам ветеранов. «Вы знаете, — отвечаю я, вспоминая время, проведенное в районе залива, — вы правы. Конечно, в ту пору, незадолго до моего 22-летия, я никогда не бывал в Париже. Но я так впечатлен этим наблюдением, что начинаю называть место, где живу, Тихоокеанским Парижем, фразой, которую я присвоил. Стоит прекрасный день, а Сан-Франциско в прекрасный день не сравнится ни с каким другим городом на земле. Голубизна неба, ни единого облачка, представляет собой иллюстрацию к фразе «голубое небо» из словаря. Теплый ветерок шуршит в листве деревьев, в парках, и все люди, и местные, и жители, и туристы, выходят на улицу, как я, не найдя лучшего занятия, чем любоваться этим прекрасным городом. Находиться в Сан-Франциско в период культурных и исторических событий было необыкновенно интересно. Хотя расцвет культуры, детей и цветов и свободной любви прошел, в 70-е годы город все еще оставался Меккой для всех тех волнующих перемен, которые произошли в 60-е годы. Достижения движения за гражданские права были видны повсюду. Никсон облечен, гражданская война во Вьетнаме закончена, эпоха развлечений явно пришла на смену эре протеста. Нигде это так не бросалось в глаза, как в свободной, терпимой атмосфере Сан-Франциско, который принимал всех и все. Демобилизовавшись из армии, где все было основано на дисциплине, порядке, правилах и организации, попасть в город, который больше всего ценил индивидуальность и непокорность, было все равно, что приехать в другую страну. Моим любимым местом стал Хайт-Ашбери, некогда колыбель секса, наркотиков и рок-н-ролла, где до сих пор было весело. Ночные клубы, рестораны, книжные магазины, лавки, в которых торговали травкой. А уличная толпа была пестрой и оживленной. В те годы нельзя было найти лучшего поля для экспериментов и открытий, чем район залива. Да и мой возраст идеально подходил для того, чтобы делать что-то новое, примерять на себя разные философии, пробовать все на вкус, чтобы определиться, какую жизнь хочешь построить для себя. К тому моменту я уже разобрался во внешней стороне существования. Работе, отношениях, деньгах, поэтому в тот период учился разбираться в себе. Кто я на самом деле, из какого теста сделан, каковы мои настоящие взгляды на жизнь. Вскоре после того, как я приехал на западное побережье, мои друзья пригласили меня сходить с ними на какую-то лекцию. И тогда я многое про себя понял. Мы втроем согласились пойти по настоянию Билла, жулика, который мог заговорить зубы кому угодно. Мы в то время были единственными парнями нормальной сексуальной ориентации, проживающими в общежитии YMCA.